под землей. «Перефразируя Джен Эйр», — проговорила Хелена с мрачным видом, выглядывая из открытой задней двери на утопающий в дожде сад снаружи. «Пока слишком мокро, чтобы наслаждаться прогулкой. Время для еще одной истории». «Звучит больше похоже на доктора Сьюза», — заметила Джуди, наполняя свою кружку из кофейника. «Но идея все равно хорошая». Гости поместья Брейсистон собрались на кухне, где миссис Линдон приготовила полноценный йоркширский завтрак, включая местные сосиски, яйца от милейшего старикана из деревни, который держит кур, и кровяную колбасу прямиком из-за границы. «Из Шотландии?» — уточнила Сара, отрезая себе кусок. «Из Ланкашира», — ответила миссис Линдон. Идея завтракать на кухне, а не в строгом помещении столовой, принадлежала Джеймсу. Несмотря на все его поддразнивания, а может, именно благодаря им, экономка явно ему симпатизировала и дала разрешение на вторжение в свои владения. Стол в фермерском стиле оказался достаточно большим, чтобы вместить всех гостей. Старомодная мебель и чистые деревянные поверхности придавали кухне домашний уют. Хотя Хелена, стоявшая на пороге в попытках проветрить одежду, сомневалась, что сумеет когда-нибудь избавиться от запаха дешевой столовой, который пропитал нежно-розовую шелковую блузку. «Идеальное время для новой истории», — прокомментировал Джеймс, откладывая вилку с ножом на опустевшую тарелку и похлопывая себя по животу. «Она даст нам возможность прийти в себя после первой из сегодняшних трапез. Будь душкой, миссис Л. Свари нам еще бодрящего зелья». И сопроводил просьбу подмигиванием, которое все присутствовавшие сочли неуместным. «Я приготовила историю, основанную на событиях как из своего прошлого», сообщила Хелена, вновь присоединяясь к другим гостям за столом, «так и из более отдаленных времен. Отдаленных от нас более чем на сотню лет, если говорить точнее». «О, звучит интригующе», — протянула Дина. «Обожаю исторические детективы. А там есть паровозы или сцена с разрыванием корсета?» «Боюсь, ни того, ни другого», — разочаровала ее Хелена. «Хотя можно ожидать появления гангстеров 20-х годов». «Идеально», — кивнула Дина. «Тогда я начну вязать осьминога». Она вытащила из объемного баула моток красной пряжи и золотистый крючок. «Пожалуйста, приступай». Я завопила так громко, что едва не задрожали стены. А Тоби воскликнул: «Нет, пожалуйста, не трогайте нас». Хелена обвела победным взглядом недоумевающую аудиторию. «О, разве не рекомендуют начинать повествование с середины сцены?» Возможно, я забежала слишком далеко вперед. Отмотаю немного назад. Дело происходило давным-давно, задолго до того, как мы с Йоном встретились. Дочь Эдварда похлопала партнера по колену. «В те лихие деньки моей юности, когда казалось, что вся жизнь уже распланирована. Хотя теперь я понимаю, то была лишь пустая трата времени и бланков с таблицами. Возможно, вы слышали про Уэзергейт. Колоритный торговый городок на западной окраине северного Йоркшира. Мы с Тоби, моим женихом на тот момент, проводили там рождественские праздники, отмечая также 3 месяца с момента нашей помолвки. Мы оба работали преподавателями в предуниверситетском колледже и использовали каникулы по максимуму. Провели пару чудесных дней, исследуя город, попробовали напитки в разных пабах, покатались на лодке по реке, полюбовались витражами в кафедральном соборе и, конечно, то и дело заглядывали на рождественские рынки, чтобы угоститься подогретым элем со специями и куском йоркширского пудинга с клюквой. Примечание. Предуниверситетский колледж. учебное заведение, которое предоставляет программу, направленную на подготовку студентов к поступлению в университет. Обычно такие колледжи предлагают программы, аналогичные двум последним годам обучения в средней школе. Конец примечания. Я с нетерпением ждала сочельника и возможности поужинать в завоевавшем несколько наград ресторане нашего отеля, прежде чем свернуться в удобном кресле непритязательной, но уютной гостиной, потягивая ликер и любуясь блеском карих глаз жениха, пока мы будем обсуждать свадебные планы. Вот только он, вероятно, из стремления избежать очередного спора насчет того, где провести церемонию, по традиции в церкви или под большим навесом на лугу, забронировал для нас экскурсию по подземным лабиринтам, которые в XVIII веке выкопал под улицами города местный купец, а вернее, его работники. «Миленько», — прокомментировала я, когда Тоби широким жестом преподнес билеты. После того, как проведем пару часов, бродя по тесным, сырым и, возможно, населенным призраками тоннелям, давай еще запишемся и на ужин с Дракулой. Воспоминания об этих словах еще долго преследовали меня позднее тем вечером. И, честно признаюсь, нанести визит вампиру было бы приятнее. «Никто не может точно рассказать, зачем купец вырыл те тоннели», — с энтузиазмом принялся объяснять Тоби, когда мы подошли к начальной точке экскурсии возле старой кассы. «На сайте информации о нем совсем мало. Все кажется слегка подозрительным. Он торговал чаем и одеждой, поэтому, вероятно, хотел подготовить складские помещения, хотя следовало бы сообразить, что там будет слишком сыро. Еще ходили предположения, что купец планировал переуступить подземные хранилища продавцам вина или кому-то вроде того. В любом случае, лабиринты стояли заброшенными с викторианской эпохи, пока там не начали селиться бездомные. Представляешь, люди жили, рожали и умирали в таких ужасных условиях. «Умирали?» — протянула я. «Значит, в тоннелях точно полно призраков». «Только если ты в них веришь», — пожал плечами Тоби. Он явно придерживался материалистических взглядов. «Лабиринт планируют открыть для публики и в будущем сделать там магазинчики для местных ремесленников». Тоби тщательно подготовился. Я даже спросила, зачем мы потратили по 15 фунтов за билет, если он сам мог бы провести экскурсию не хуже и рассказать мне все, что требовалось знать. «В подземные ходы не пускают без гида», — настаивал жених. «Кроме того, он владеет дополнительной информацией и в курсе тех историй, которые не публикует на сайте. Несколько разных компаний проводят по тоннелям экскурсии, но я выбрал ту, что показалось наиболее аутентичной». Тур начинался в 6 часов вечера. Как раз в то время, когда я планировала закусить известными анчоусами мармарай, а следом и другими морепродуктами в ресторане, с перспективой также попробовать шоколадные профитроли на десерт. Тучи, весь день висевшие над городом, наконец разразились снегом, который оставлял пятна на мостовой и кружился в воздушных вихрях под желтым светом уличных фонарей. Небольшая группа уже собралась под табличкой с надписью «Начало тура по тоннелям» и выглядела похожей на коледующих. Трое парней в толстовках с капюшонами, пожилая пара за 60, закутанная в толстые куртки и шарфы, а также высокая стройная блондинка с коротким каре и в дорогом на вид жакете из белого льна с золотой окантовкой, что смотрелось неуместно по такой погоде. Экскурсовод сразу выделялся своим тяжелым шерстяным плащом с бархатным воротником и треуголкой. «Он что, изображает из себя героя Полдарка?» — спросила я. «Мне казалось, там действие происходило в Корнуолле». Примечание. Полдарк. Серия исторических романов Уинстона Грэма, которые выходили в свет с 1945 по 1953 годы и затем продолжали публиковаться с 1973 по 2002 годы. По книгам также есть одноименный сериал. Конец примечания. Верно. А гид, скорее всего, воплощает Уильяма Хиггинботтома, с одобрением прокомментировал Тоби. Кого, прости? Я недавно рассказывал тебе о нем. Торговец чаем и одеждой. Вот кем нарядился наш экскурсовод. Он выглядит в точности, как на рисунке, размещенном на сайте. Интересно, борода настоящая? Ну, она того же цвета, что и волосы, хотя они тоже кажутся не слишком натуральными. Только давай не будем дергать за них, чтобы выяснить правду. Жених иногда мог поступать непредсказуемо. Отчасти за это я его и любила. «Отметим, что глагол употреблен в прошедшем времени», прокомментировала Дина, не поднимая взгляда от сложной паутины петель своего начатого вязания. «Полагаю, история завершится совсем не фразой. Читатель, я стала его женой». Примечание. Цитата из «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. Конец примечания. Хелена лишь молча улыбнулась и продолжила рассказ. «Нижнюю половину лица гида закрывала настолько густая борода, что я засомневалась, сумеем ли мы расслышать его слова. Но не волнуйтесь, как только церковные колокола пробили 6 часов, раздался его громкий голос. «Добро пожаловать, леди и джентльмены! Обещаю, вас ждет захватывающее и потенциально судьбоносное приключение!» Среди группы началось легкое волнение. Последняя фраза могла предрекать как крупный денежный выигрыш, так и ужасные физические увечья. Не совсем то, на что мы подписывались. Хотя лично я совсем ни на что не подписывалась, меня подписали. Гид, несмотря на облачение, представился Гэвином и повел нас по улице в сторону большой деревянной двери рядом с явно заброшенным магазином. Подойдя, отпер ее и распахнул створку, проинструктировав нас следовать за ним внутрь и вниз по ступеням. Путь освещали мигавшие настенные лампы. Сначала я решила, что они газовые, но потом поняла, что электрические, просто настроенные на мерцающий режим для создания атмосферы старины. У подножия лестницы проход сужался. Гэвин попробовал разместить группу так, чтобы обратиться ко всем сразу. Трое парней, не слишком скрытно потягивавших алкоголь из пивных банок, спрятанных в карманах, принялись толкаться. Я услышала ворчание пожилого экскурсанта, чья жена без лишних просьб представилась. «Джина из Лансинга, Канзас, США, а это мой муж Малкольм, он у меня молчун». Стройная блондинка смотрела на спутников с выражением безмятежного терпения. Они с Гэвином, похоже, знали друг друга. Он постоянно поглядывал на нее, словно в ожидании одобрения. Интересно, они встречались? Или модница была руководителем гида? В любом случае, он явно стремился произвести на нее впечатление. «Пусть подземелья Эдинбурга славятся тем, что там держали ведьм. А парижские катакомбы могут похвастаться внушительной коллекцией черепов, но только тоннели Уэзергейта предлагают секс, наркотики и рок-н-ролл». Джина придушенно пискнула и стиснула руку мужа, но тот не отреагировал. Гэвин откашлялся и продолжил. «Но прежде чем мы начнем экскурсию, позвольте провести короткий инструктаж по безопасности. Пол тоннелей не очень ровный, а освещение присутствует лишь в некоторых местах, и, он поколебался, иногда может выходить из строя. Не все залы, отходящие от коридора, доступны. Некоторые используются для личных целей и оборудованы запертыми дверями. Часть признали небезопасными. Пожалуйста, не отделяйтесь от группы и посещайте только те помещения, которые я укажу. Ранее в этом году случилось обрушение потолка. Гид, проводивший в тот день экскурсию, к сожалению, больше не с нами». Услышав заявление, Джина ахнула. Гэвин нахмурился и пояснил. Он нашел себе работу по рекламе товаров для гольфа. Сказал, что впредь предпочитает трудиться на свежем воздухе. Мне стало интересно, сколько нашему гиду лет. Седые пряди в черной бороде и немного съехавшем парике придавали ему вид мужчины среднего возраста. Однако гладкая кожа и совсем юный голос намекали, что он не мог быть старше 20 с небольшим. Мы проследовали за его коренастой фигурой по коридору, освещенному мигающими антикварными лампами и кое-где зелеными индикаторами, которые указывали направление выхода. Воздух казался затхлым, но сухим, а не сырым, как ожидалось. Также внутри было намного теплее, чем снаружи. Мы сворачивали направо и налево, иногда спускаясь глубже под землю, иногда снова поднимаясь, мимо заколоченных досками дверей и проемов в пустые помещения. По пути Гэвин рассказывал об интересных локациях, включая зал с полукруглым сводом, освещенный единственной красной лампой. По слухам, в конце XIX века там обустроили бордель. Также экскурсовод упомянул о таможенном складе, квадратном помещении с древней, покрытой пятнами раковиной и плиточным полом, где в 1956 году обнаружили 10 килограммов контрабандного товара. Когда гид сказал, что мы заглянем туда на обратном пути за легким угощением, глаза одного из троицы парней азартно вспыхнули. Они явно не заметили, в отличие от меня, маленького чайника, растворимого кофе и пакета печенья, которые ждали нашего возвращения. Мы дошли до зеленой двери и собрались вокруг Гэвина. Он развел руки в стороны в драматическом, почти вампирском из-за развивающегося плаща жести. Я взяла ладонь Тоби, ощутила, что она удивительно холодная и влажная, и прошептала: «Ты в порядке?» Он кивнул, однако продолжал поглядывать на потолок, сильно побледнев. Гид снова скрестил руки на груди и начал рассказывать про Уильяма Хиггинботтома. Правнук первого купца с тем же именем. Хиггинботтон младший, или четвертый, если пользоваться традицией наших американских друзей. Он улыбнулся Джинне и ее мужу. Он торговал одеждой и чаем. А однажды вечером 1923 года вошел в тоннели и уже не вышел. Экскурсовод пригладил пышную бороду и покосился на стройную блондинку. Та изучала ногти, хотя на губах играл намек на улыбку. «Он проявил меньшую финансовую прозорливость, чем его предшественники», — продолжил Гэвин. Уильям IV сильно уменьшил семейное состояние и задолжал слишком многим людям, включая Альфа Грубияна Геттерсби, особенно неприятного местного гангстера, который славился своими неожиданными вспышками насилия. В старой газетной статье размещали его фотографию. Этакий крепыш, с лысой, как бильярдный шар, головой и глубоко посаженными глазами. С таким не хотелось бы встретиться в темной аллее или в плохо освещенном тоннеле. Тоби торопливо оглянулся через плечо и так крепко сжал мою ладонь, что даже стало больно. «В ту роковую ночь, как раз в канун Рождества», — продолжил Гэвин, «Уильям организовал встречу с грубияном в этих самых тоннелях». Он снова развел руки, демонстрируя шелковую подкладку плаща. «В этом самом помещении. Давайте пройдем внутрь». Зал оказался квадратным. Плоские плиты покрывали пол, не считая зияющей дыры ровно по центру, которая демонстрировала земляной слой внизу. Отделанные той же самой грубой штукатуркой, что и в коридоре, стены были пустыми, хотя желобки и канал вдоль одной из них намекали, что однажды тут стояли стеллажи. Напротив двери виднелся темный арочный проем на высоте чуть выше человеческого роста. Единственным освещением зала служили зеленые индикаторы, ровно мерцавшие вдоль пола. Воздух внутри оказался прохладнее, отчего кожу на лице начало пощипывать. Я поплотнее закуталась в шарф и потянулась к Тоби, чтобы взять его за руку, но он засунул их в карманы. Троица парней выстроилась вдоль боковой стены, подталкивая друг друга, будто провоцируя на шалость. Джина внимательно слушала экскурсовода, время от времени кивая, пока ее муж обводил взглядом зал с легкой улыбкой на лице, словно вспоминал о чем-то более приятном. Гэвин стоял, широко расставив ноги и сцепив руки за спиной. Молодой Уильям, как его называли, хотя к тому времени ему исполнилось уже за 50, организовал здесь некое подобие кабинета, сообщил гид. Просто стол с парой стульев. Скорее укромное место, чем офис для ведения дел, где можно спрятаться от ужасов финансового краха внешнего мира. «Холостяцкая берлога», — мрачно пробормотала Джина, бросив недовольный взгляд на мужа. Тот, судя по отсутствующему виду и выражению блаженства на лице, пребывал совсем в ином измерении. Выяснилось, что идея встречи принадлежала грубияну. Уильяму, несомненно, следовало расценить это как указание на опасность, но он находился в отчаянии и к тому моменту, вероятно, уже смирился со своей участью. Или, если принять во внимание дальнейшее развитие событий, все же на что-то надеялся. Джина чихнула. «Будьте здоровы», — на автомате сказала я. Один из ругавшихся между собой парней громко пустил газы. Видимо, проспорил товарищам. Никто не произнес ни слова. Гэвин невозмутимо продолжил тур. Грубиян настоял на том, что захватит с собой охранника, местного головореза по кличке Скользкий Пит, печально известного своей манерой пускать в ход кулаки, а иногда и завершать дело с помощью лески, которую накидывал на горло жертвы и душил. Уильям согласился навстречу. Хотя его секретарь, мой давно покойный прадедушка Оливер Джад, считал решение неразумным. «Ваш прадед работал на Хиггинботтома», — восхитилась Джина. «Поэтому вы решили стать гидом?» Гэвин выглядел сердитым, что его повествование прервали, хотя сам же и упомянул своего родственника, создав основания для дополнительных вопросов. Однако ответил. «Это послужило одной из причин». Бессознательное поглаживание бархатного воротника плаща наводило на мысль, что не меньшим мотивом могла стать возможность носить костюм. «Оливер не покинул начальника даже тогда, когда тот оказался на самом дне, вернее, даже глубоко под землей». Гид усмехнулся собственной шутке, на которую никто больше не отреагировал, за исключением стройной блондинки, которая лишь слегка изогнула бровь. «Имеются все причины полагать, что молодой Уильям мог потерять не только свой бизнес, но и дом, огромное поместье в георгианском стиле на Гиффорд-стрит, оставив жену и наследников без средств к существованию. А вашего прадедушку без работы», — заметила Джина. Гэвин откашлялся. «Возможно. Однако, учитывая, сколько оказалось на кону, молодой Уильям мог решить, что его единственный выбор — встретиться с грубияном на его условиях, и запретил моему прадеду спускаться в тоннели тем вечером, лишь попросил дежурить снаружи. Как тот и поступил. Погода выдалась даже холоднее, чем сегодня. Когда руководитель зашел в кабинет без четверти пять, секретарь остался нести стражу перед дверью, которую мы совсем недавно миновали, чтобы попасть сюда. Грубиян со Скользким Питом явились 15 минутами позднее. Как раз разбушевалась метель. Мой прадед впустил гостей, запер за ними створку и вернулся к несению вахты под снегом, надеясь, что ждать придется недолго. Гид скрестил руки на груди и склонил голову. В зале воцарилось молчание. Даже троица парней прекратила пререкаться, захваченная историей, без сомнения рассчитывая на кровавый и жестокий финал. Мои ноги онемели из-за холода и отсутствия движения. Хотелось попрыгать или походить, чтобы восстановить кровообращение, но в данный момент это казалось неуместным. Лишь срывавшееся с наших губ полупрозрачными облачками дыхание нарушало тишину, пока все ждали продолжения повествования. Беззвучно текли минуты. А затем, наконец, резко произнесла стройная блондинка. «Что случилось потом, Гэвин? Ты планируешь нам рассказать?» Я поменяла свой вердикт насчет ее личности, решив, что она приходится гиду старшей сестрой, настолько ее тон напомнил мне о собственном опыте внутрисемейных поддразниваний. Экскурсовод поднял голову. Все вокруг пораженно ахнули. За прошедшие 5 минут он, казалось, постарел. Зрачки расширились, под глазами залегли темные круги. Кожа блестела и выглядела обвисшей, полные губы приобрели синеватый оттенок. «Прошло чуть больше часа», — за могильным голосом вещал гид. «Знаю, звучит чересчур драматично, но он именно что вещал тоном, напоминавшим звон похоронного колокола. Мой прадедушка Оливер промерз до самых костей, стоя на холоде, который последовал за метелью. Он не осмеливался покидать свой пост или отходить далеко от двери, а потому услышал резкий крик, донесшийся изнутри, после чего кто-то заколотил кулаком по деревянной створке с той стороны. Ключи едва не выпали из замерзших пальцев секретаря. Как только он отпер замок, наружу вывалился подручный грубияна, скользкий Пит, и прижал Оливера к стене еще до того, как тот успел произнести хоть слово, сомкнув пальцы на горле беспомощного противника. Их лица оказались всего в нескольких дюймах друг от друга. «О, так держать!» — подбодрила Джина. «Ты, наконец, поймал историю за хвост. Продолжай в том же духе». Гэвин заморгал, точно ее слова выдернули его обратно в реальность. Он глубоко вдохнул и принялся вещать дальше. Скользкий Пит кричал что-то про потайные тоннели, секретные выходы, скрытые люки. Требовал, чтобы мой прадед рассказал, как Уильяму удалось выбраться наружу. Оливер ничего не понимал и попытался объяснить, что наружу ведет лишь один путь. Лабиринт представлял собой замкнутую систему. Войти или выйти можно было только через ту дверь, перед которой они тогда стояли. «По нынешним временам это бы объявили незаконным, верно?» — спросила Джина. «В Британии очень суровые нормы по технике безопасности. Нет пожарного выхода, Малкольм. Можешь себе представить?» Ее муж забрел к стеной ниши и внимательно изучал ее. Он кивнул, но, кажется, в подтверждение совсем не словам жены, а собственным мыслям. Стройная блондинка наклонилась к Джине и громко прошептала. «Боюсь, положение до сих пор не исправили». «Согласна, ситуация не идеальная. В случае пожара или наводнения экскурсанты в панике могут создать давку, торопясь к единственному выходу. Могу поспорить, в Канзасе подобного бы не допустили». «Слышал, Малкольм?» — округлив глаза, спросила Джина. «Если придется срочно эвакуироваться, бежим прямиком к главным дверям». Я гадала, уж не глухой ли ее муж. У него за ухом действительно виднелся какой-то слуховой аппарат, наполовину спрятанный за отворотом клетчатой кепки. Не исключено, что старик просто выключил его. Тем временем Гэвин показал себя настоящим профессионалом. Как только Джина замолчала, он продолжил повествование. Скользкий Пит не хотел верить Оливеру и принялся изучать покрытую снегом землю перед тоннелями. Однако, видимо, нетронутая поверхность выглядела убедительно, так как головорез пробормотал. Значит, он вышел не этим путем. После чего схватил Оливера, заставил запереть наружную дверь и потащил за собой по коридорам в лабиринт. Следует добавить, что в то время еще не существовало электрического освещения. Вдоль стен горели масляные лампы, зажженные Уильямом, но топливо в них уже заканчивалось. Отбрасывая в слабом мерцании неверные тени, скользкий Пит с моим прадедом торопливо шагали по тоннелям, то и дело спотыкаясь на неровном полу. Подручный грубияна явно не слишком хорошо помнил путь и не сумел бы вновь добраться до кабинета без подсказок секретаря. Тот опасался за свою жизнь и не представлял, что обнаружит внутри. Когда они очутились на месте, Пит втолкнул Оливера в зал. Стол по-прежнему находился рядом с дальней стеной. На нем стояли оловянная кружка, большой керамический кувшин и масляная лампа. Два стула валялись перевернутыми на полу вместе со второй кружкой. Однако мой прадед едва ли заметил беспорядок, потому что пораженно уставился на ужасную картину в центре. Альфред Грубиян Геттерсби распростерся на животе. Его лысину окружала лужа крови, а горло было перерезано. «Наверное, именно поэтому избавились от плиты посреди помещения», — задумчиво прокомментировала Джина. «Оставить ее означало бы продемонстрировать дурной вкус». «Как считаешь, Малкольм?» И она сама кивнула, не дожидаясь ответа мужа. Пит сообщил Оливеру, что сторожил в коридоре перед закрытой дверью в зал по приказу босса, пока тот беседовал с Уильямом внутри. Но спустя минут 40 решил убедиться, что все в порядке, постучал и, не услышав ответа, вошел туда, застав уже описанную ранее сцену. Грубиян лежал на полу, а поблизости не наблюдалось ни следа присутствия купца. Головорез обыскал помещение, простукивая стены, а также влез на стол и посветил угасавшей лампой наверх, рассматривая арочный проем, и даже заглянул через него в пустой зал по ту сторону. Затем проверил коридоры и соседние комнаты, прежде чем отправиться за Оливером. Тот, шокированный произошедшим, заявил, что нужно обратиться в полицию. Скорую помощь, очевидно, вызывать было уже поздно. Скользкий Пит лишь расхохотался и сказал, что они не покинут этот адский лабиринт, пока не найдут убийцу Грубияна. Остаток вечера они провели, методично обшаривая все тоннели и помещения, даже взломали несколько запертых дверей, а также проверили сложенные внутри корзины и упаковки. Разрезали мешки, потыкали палкой и изучили все щели и ниши. Все это время мой прадед отрицал наличие потайного выхода, утверждая, что у него в кармане лежит ключ от единственной двери наружу. Наконец они сдались и покинули тоннели. Оливер подозвал пару проходивших мимо констеблей, поскольку считал, что у него нет выбора, хотя и опасался последствий для своего работодателя, который наверняка окажется среди главных подозреваемых. Однако, несмотря на то, что местные детективы провели тщательное расследование, Уильяма Хиггинботтома так и не отыскали. Судмедэксперт заключил, что жертву оглушили тяжелой оловянной кружкой, прежде чем перерезать горло. Снятие отпечатков, которое в 20-х годах находилось на этапе становления, тоже не пригодилось бы, так как ручку тщательно протерли. Скользкого Пита допросили, но и сам Оливер, и оба констебля, вызванные на место преступления, подтвердили, что на нем не было крови ни на одежде, ни на руках. Ножа или другого оружия при нем также не обнаружили, поэтому никаких обвинений не выдвигали. Моего прадеда тоже долго расспрашивали, но все же в итоге отпустили. Убийство Грубияна так и не раскрыли, и по сей день никто не знает, что случилось с молодым Уильямом. Гавин коротко улыбнулся и потер руки. «Итак, идем дальше. Пожалуйста, следуйте за мной в коридор. Наш тур продолжится в кладовых. Именно там известная в 80-х годах группа в жанре death metal «Зов Вальгаллы» записала свой эпохальный альбом «Забери меня в ад». «Погодите», — вклинился в ход экскурсии один из парней с большим символом мира на толстовке. «То есть убийца избежал наказания?» Второй из троицы с изображением осла и надписью «Смарт» на худи осмотрелся по сторонам и добавил. «Он улизнул через ту дыру» и ткнул пальцем на арочный проем в стене. Примечание. «Смарт» с английского. «Умный», «сообразительный». Конец примечания. «Разве не очевидно?» Залез на стол и перебрался через нее в соседнее помещение. Потом дождался, когда парочка помощников свалит обыскивать склады, и незаметно вышел через дверь, используя собственный ключ. Гэвин покачал головой. «Вспомните, что снаружи на снегу не было следов. Значит, никто не покидал лабиринт». Он выставил вперед ладонь, чтобы остановить поток возражений от парней. «Даже если бы существовал другой выход, Уильям не сумел бы до него добраться. Та арка действительно ведет в соседнее помещение, но тогда проем оттуда был заложен кирпичом уже несколько десятилетий. Полиция разобрала кладку, однако не обнаружила на песчаном полу никаких следов». «Точно!» — впервые за все время заговорил Малкольм. Его голос оказался неожиданно тихим и мягким для такого крупного мужчины. Муж Джины вытащил наушник, из которого доносились далекие звуки скрипки и пение сопрано. «Узнаю эту композицию», — пробормотала блондинка. «Очень красивая». Малкольм выключил музыку и сунул наушники в карман куртки, после чего сообщил. «Мой дедушка как раз работал тогда констеблем и прослужил в полиции Северного Йоркшира 20 лет, прежде чем вместе с бабушкой и детьми, среди которых был мой отец, пересек океан. Числился среди фанатов Эйзенхауэра». Примечание. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, американский государственный и военный деятель, 34-й президент США от Республиканской партии. Конец примечания. По крайней мере, какое-то время. Будучи самым маленьким и легким офицером, отправленным на поиски тем вечером, дедушка как раз и получил задание проверить, возможно ли пролезть через ту арку. И справился с поручением, после чего еще посидел на краю, свесив ноги на ту сторону. Но он утверждал, что ни за что бы не спрыгнул в соседнее помещение, потому что, скорее всего, повредил бы себе что-нибудь. Поэтому полицейские предпочли спустить его тем же путем и разобрать кирпичную кладку, блокирующую дверь в тот зал. «А ваш дедушка не делился теориями, что тогда произошло?» — поинтересовался один из парней, ежась от холода в своей толстовке. «Как, по его мнению, Уильям сумел выбраться?» Малкольм пожал плечами. «Нет, дед остался в таком же недоумении, как и все прочие. В то время ходили слухи насчет жены Хиггинботтома. Очевидно, она неплохо устроилась после пропажи мужа. Не исключено, что тот отсылал ей деньги из-за границы или из Шотландии, или оттуда, где затаился. Все полицейские неохотно работали над тем делом. Свято верили, что лабиринты прокляты, и наотрез отказывались дежурить тут поодиночке. Некоторые жаловались на странные запахи и мечущиеся тени. Другие, включая и моего дедушку, слышали постукивания, когда внизу больше никого не было. А пару раз даже доносились стоны. Он боялся, что река прорвется внутрь и все тут затопит. И вообще, то дело потрясло его сильнее, чем любые происшествия на улицах Уичты. Парни придвинулись поближе к американцам. «Продолжай, Малкольм», — подбодрила мужа Джина. «Расскажи им остальное». Тот вопросительно посмотрел на гида, который кивнул «пожалуйста», затем скрестил руки на груди. Стоявшая рядом с ним блондинка ухмыльнулась. Спустя некоторое время после упомянутых событий скользкого Пита арестовали за нанесение тяжких телесных повреждений, продолжил Малкольм. Мой дедушка к тому моменту стал сержантом и дорабатывал последние дни в Англии. Полицейские знали, что подручный грубияна — ключ ко всей криминальной империи босса, которую как раз перед его смертью планировали накрыть и предъявить мафиози неопровержимые обвинения в убийстве, вымогательстве, контрабанде и остальных преступлениях помельче. Но после того, как банду возглавил скользкий Пит, она стала заниматься только легальными делами, либо начала лучше заметать следы, прикрываясь законным бизнесом. Вот только горбатого могила исправит. Головорез не мог долго держаться в стороне от драк. Дедушка оказался среди офицеров, арестовавших гангстера за побои, и говорил потом, что тот не зря получил такое прозвище. Вечно изворачивался, никогда не давал прямого ответа, а лишь ходил вокруг да около. Но при упоминании прежнего босса, грубияна, Пит тут же сник и заявил, что в том зале получил сильнейшее потрясение в своей жизни, от которого вряд ли когда оправится, и никогда не прекратит гадать, что же именно тогда случилось. Привлекая внимание, Гэвин так резко хлопнул в ладоши, что все подпрыгнули. «Все это крайне интересно. Благодарю за дополнительную точку зрения со стороны. Однако нам пора выдвигаться. Обещаю, хранилище вас не разочарует». «Интригующая история», — прокомментировал Тоби, пока мы с ним шагали в самом конце группы, покидая помещение. Он немного пришел в себя и выглядел уже не таким бледным и встревоженным. «Мне кажется, билеты стоили своих денег. Самый настоящий детектив с убийством в закрытой комнате». «Вот только без разгадки», — отозвалась я. Всегда предпочитала Джонатана Крика, где непременно давался ответ. Примечание. Джонатан Крик — британский детективный телесериал, снятый для BBC по оригинальной идее Дэвида Ренвика. Помимо детективной линии, в сюжете присутствуют черты комедии и мистики. Конец примечания. Ведь самая интересная часть подобных историй — не только личность преступника, но и то, как именно он совершил убийство. Без решения все кажется вымышленным. «Зачем придумывать такое?» — спросил Тоби. «Кроме того», — добавил он, пока последний человек из группы перед нами исчезал за углом, «Малкольм подтвердил правдивость произошедшего рассказом своего дедушки». «Вдруг он тоже подсадной турист», — предположила я. «С историей про убийство главаря банды тоннели приобретают загадочный флёр. Иначе они ничем не отличались бы от обычных складских помещений, не так ли? А если среди экскурсантов еще и обнаружится впечатлительная натура, которая способна вообразить бродящий по коридорам призрак грубияна с перерезанным горлом, или того хуже, неупокоенного молодого Уильяма в поисках следующей жертвы?» В эту секунду мигающие лампы, освещавшие лабиринт, погасли. Тоби вскрикнул и вцепился в меня, будто тонущий котенок. «Предположительно, чтобы ободрить и продемонстрировать готовность пожертвовать своей жизнью, защищая невесту». Я оттолкнула его и выхватила телефон из кармана. Сети не было, но мерцание экрана обеспечило хотя бы какое-то освещение. Жених начал тыкать собственное устройство, но в конце концов пробормотал. Сдох. Так и знал, что нужно было зарядить его в отеле. Наши лица казались мертвенно-бледными в искусственном свете. Тоби широко распахнул глаза от испуга. По обеим сторонам тоннеля мерцали зеленые индикаторы, но они скорее нагнетали жутковатую атмосферу, чем разгоняли тьму. «Одного телефона достаточно», — подбодрила я. «Лучше побыстрее отыскать остальную группу». Но когда мы очутились в тоннеле за углом, где исчезли спутники, то увидели лишь новый поворот, за которым почти сразу следовала развилка. Я прижала палец к губам, призывая к тишине, и прислушалась, стараясь различить голоса. Наверняка Гэвин или Джина как-то комментировали внезапно наступившую темноту, однако из обоих тоннелей не доносилось ни звука. «Пожалуй, нужно вернуться к главному выходу», — заметила я. «Но как мы отыщем дорогу среди лабиринта с его поворотами?» — поинтересовался Тоби. «Вряд ли ты оставляла след из хлебных крошек», — он выдавил неубедительный смешок. «Индикаторы должны указывать путь», — ответила я. «Они для этого и...» Зеленые огоньки впереди мигнули и тоже погасли. Я оглянулась. Сзади тоже царила кромешная мгла. «Сомневаюсь, что это в порядке вещей». Я невольно понизила голос. «Почему ты шепчешь?» — спросил Тоби, после чего принялся кричать во весь голос. «На помощь! Спасите! Помогите!» Тут Дина хмыкнула, поднимая свое вязание, изучая то, что должно было символизировать, по-видимому, два щупальца. Затем прокомментировала. «С каждой минутой становится все яснее, почему ваши отношения завершились». Хелена продолжила рассказ. «Индикаторы безопасности всегда запитаны от центральной батареи», — сообщила я жениху. «Похоже, она отключилась тогда же, когда и основная линия. Возможно, из-за сырости. Или где-то случилась утечка воды». «Утечка воды?» — переспросил Тоби. Его голос звучал визгливо, на грани паники. «Ты говоришь про потоп? Они постоянно происходят в этой части Йоркшира. Я видел в новостях. О, Боже, мы сейчас утонем!» Я едва сдержалась, чтобы не влепить ему пощечину. Дина хихикнула, но Хелена продолжила рассказ. Но вместо этого убедила, что мы должны вернуться по своим следам в зал, который Тоби услужливо назвал местом убийства. Используя угасающий свет телефона, мы сумели выйти к памятной зеленой двери и вздохнули с облегчением. «Подождем группу здесь», — сказала я. Гэвин упоминал, что по пути к выходу маршрут будет пролегать через таможенный склад, поэтому можно предположить, что возвращаться они будут этой же дорогой. Уверена, экскурсия не займет много времени. Мы принялись ждать, храня молчание. Тоби либо стыдился своего приступа истерики, либо слишком испугался, чтобы поддерживать беседу. Я обследовала зал, светя фонариком на телефоне, в основном, чтобы удостовериться в отсутствии злых духов, затаившихся в темных углах. Несмотря на мою решимость не поддаваться панике, страх спутника оказался ужасно заразительным. Я обвела лучом помещение, задержав на арочном проеме над противоположной стеной. К сожалению, вряд ли доступ в соседний зал мог нам помочь. Выглядит неправильно. Обследовав все стены, я снова вернулась к одной — той, где раньше виднелись выемки и отверстия отстоявших здесь стеллажей. Теперь их там не наблюдалось. Я посветила на пол. Он оказался земляным, а не покрытым каменными плитами. Моя догадка подтвердилась. Мы слишком переживали, попав в затруднительное положение, поэтому не заметили очевидного, когда вошли. Это не место убийства. «Ладно, ладно, называй как хочешь, я просто пошутил». «Нет, я подразумевала, что это другой зал». С этими словами я посветила на арочный проем, под ним отсутствовали индикаторы. «Думаю, мы свернули не туда, и очутились с противоположной стороны смежного помещения, дверь которого была заложена кирпичами в 1923 году. Я вышла в коридор и изучила зеленую створку. При внимательном рассмотрении гладкая поверхность выглядела более современной, чем вытертые деревянные панели той двери, которая отгораживала место убийства. «Ничего страшного», — прокомментировала я. «Нам всего-то и требуется трижды свернуть направо, и мы снова попадем в нужный тоннель». Однако все оказалось не так просто. Обе двери в том коридоре, где мы очутились, были заколочены. Тоби опять начал звать на помощь, но, как и прежде, никто не откликнулся. «Ничего не понимаю», — пробормотала я. «Вероятно, система ходов сложнее, чем мы думали». «Что тут непонятного?» — простонал жених. «Мы здесь умрем. Никто не сможет нас отыскать. Нам предстоит голодная гибель. Не мели чепухи», — отрезала я, стараясь максимально точно имитировать директора нашего колледжа, чем привлекла, наконец, внимание Тоби. «Электричество скоро включат. А пока положи левую руку на стену, так мы сможем вернуться по своим следам, в этот раз сворачивая в другую сторону». Через 5 минут мы снова попали в помещение, которое спутали с тем, где произошло убийство. У меня родился план. Я посветила телефонным фонариком на арочный проем и объявила: «Я залезу туда, чтобы заглянуть в смежный зал. Если дверь там осталась открытой, то можно попробовать рассмотреть и коридор. Тогда мы увидим, когда группа пойдет мимо. Давай же, мне нужна твоя помощь». Тоби неохотно позволил мне вскарабкаться ему на плечи, откуда я с легкостью дотянулась до края проема и забралась на приступок, совсем как много лет назад сделал дедушка Малкольма, только с другой стороны. Перегородка оказалась удивительно широкой. Вероятно, стена между помещениями была толще полуметра. Мне вполне хватило пространства, чтобы влезть туда и устроиться, сидя, свесив ноги. Я сразу поняла, почему молодой констебль не захотел спрыгивать отсюда в смежный зал. В темноте создавалось впечатление, будто находишься на краю бездонной пропасти. Из коридора за дверью не доносилось ни звука, а индикаторы там, как и с нашей стороны, не горели. «Можешь посветить сюда, пожалуйста?» — умоляющим тоном попросил Тоби. Когда я разворачивалась с телефоном в руке, то луч фонарика прочертил дугу по потолку над моей головой. Он оказался плоским и чуть утопленным вверх, а не сводчатым, как проемы с обеих сторон. А еще в нем виднелись контуры люка. «Подозреваю, ты его открыла?» «Попыталась. Я думала, он заперт, но когда попробовала сдвинуть крышку вверх, то она слегка подалась, но едва-едва, будто изнутри что-то на ней стояло. Я налегла сильнее, подпирая плечом, пока Тоби снизу кричал: «Что ты там делаешь?» И снова люк немного приоткрылся, как раз достаточно, чтобы я решила, если приложить чуть больше стараний, то все получится. Это случилось задолго до моей разработки комплекса упражнений по осознанному поднятию гантелей, но даже тогда я обладала довольно развитой мускулатурой рук, которую и пустила в ход, забыв о мраке и тесноте, а также о женихе, дрожащем от неопределенности. И вот, наконец, мои усилия дали плоды. Крышка откинулась, я по грудь оказалась в темном пустом пространстве, заполненном запахами речной тины вперемешку со зловонием мертвых грызунов. Моя рука задела что-то не настолько мертвое, заставив меня вскрикнуть и выронить телефон. Тоби тоже завопил. Хелена посмотрела на слушателей с отсутствующим видом, погруженная в воспоминания. «Крысы?» — уточнил Джеймс. «Нет», — покачала она головой. «Вернее, да, там они были. Или мыши. Какие-то маленькие и проворные зверьки, которые тут же разбежались. но не они меня напугали». В ее глазах промелькнула тень пережитого ужаса. «Я решила, что должна найти телефон. Когда он упал, свет выключился. Тоби, вероятно, так и говорил что-то внизу, но я абстрагировалась от посторонних звуков, наклонилась вперед и начала осторожно ощупывать окружавшее меня пространство обеими руками, опасаясь дотронуться до теплого меха грызунов или ощутить, как их острые зубы впиваются мне в пальцы. Каким-то чудом правая ладонь опустилась прямо на телефон». Хелена замолчала и судорожно сглотнула. А вот левая прикоснулась к мягкой ткани, после чего я почувствовала что-то холодное и гладкое. Она еще раз прервалась, собираясь с духом. Затем медленно провела по изогнутой поверхности, обнаружив отверстия и впадины. Мне не требовался свет телефона, чтобы понять. Я держу череп. Кто-то за столом ахнул. «Ты нашла молодого Уильяма!» — заключила Дина. Хелена подумала, что именно она и ахнула ранее, и ответила «нет». Затем глубоко вдохнула и продолжила. «Я обнаружила Альфреда Геттерсби по прозвищу Грубиян. Конечно, в тот момент я об этом еще не подозревала. И когда включила фонарик на телефоне, то увидела в его дрожащем луче только кости, наполовину прикрытые полусгнившим тряпьем. Несколько часов спустя, когда в лабиринте снова включили свет, наша группа вышла из звуконепроницаемого хранилища, и мы все снова поднялись на поверхность. Я вызвала полицию. Американец Малкольм, спасибо ему, согласился остаться на месте убийства, не сводя глаз с арочного проема и потайного люка, спрятанного там. Думаю, бедняга чувствовал какую-то ответственность за то, что его дедушка пропустил важную улику, когда залезал туда 80 лет назад. Мы провели в Уэзергейте еще 3 дня, как и планировали, прежде чем отправиться домой. И в один из вечеров встретили в местном пабе стройную блондинку из нашей группы. Ее звали Пенелопа. Выяснилось, что она руководит конкурирующим агентством по организации экскурсий в тоннелях. Гэвин уже обновил сайт, выложив новость с громким заголовком. «Единственный тур, во время проведения которого обнаружили скелет и раскрыли тайну Уэзергейтского лабиринта». Пенелопа подумывала признать поражение и предложить конкуренту слияние компаний, сочтя того довольно милым. Возможно, моя мысль насчет их романтических отношений и имела под собой основания, просто преждевременные. И только спустя пару недель, уже после возвращения на работу, я получила телефонный звонок от офицера полиции с новостями о моей находке. В дополнение к скелету, лежавшему в помещении, которое оказалось подвалом старого склада, там обнаружили шкаф, доверху набитый консервами и бутылками пива 20-х годов, а также старый кожаный чемодан с окровавленной опасной бритвой, мылом и огромным количеством черных волос внутри. Получается, Грубиян инсценировал собственное убийство, прикончив Уильяма Хиггинботтема IV. Гангстер знал о намерениях полиции повесить на него всевозможные обвинения и подозревал о приближающемся аресте, поэтому придумал хитрый план. Они с купцом имели схожую комплекцию, поэтому из всех должников Альф выбрал именно его и вскоре после начала подземной встречи ударил собеседника кружкой по голове, лишив сознания. Затем переодел и обрил его, использовав опасную бритву, мыло и воду из кувшина на столе, после чего завершил дело, перерезав Уильяму глотку. Залез на стол, оттуда вскарабкался на край проема в стене и через люк проник в потайное убежище, прихватив с собой чемодан, содержащий все улики преступления. «Но постойте!» — вклинилась в повествование Дина. Ведь секретарь купца опознал труп. Хотя наверняка понял бы, что это его наниматель, пусть и с обритой головой. Вероятнее всего, Оливер быстро сообразил, что если уж скользкий Пит заявляет, будто видит тело Альфреда Гэттерсби, то спорить не следует. Учитывая, что один человек уже погиб, было бы крайне неразумно обвинять во лжи жестокого головореза, способного запросто сделать убийство двойным. Получается, скользкий Пит знал о плане босса? Вероятно, нет, поскольку явно не приложил впоследствии особых усилий по поиску грубияна, который, как вы должны помнить, в итоге обнаружился сгнившим заживо в подвале на складе. Альфред купил это здание у отца Хиггинботтома, возможно, подозревая о наличии там люка в тоннеле и думая, что однажды потайной проход может пригодиться. И воспользовался им после убийства молодого Уильяма, понимая, что лабиринт будет кишеть полицией. Судя по приготовленным запасам еды и пива, главарь банды собирался отсидеться в убежище пару дней, прежде чем выскользнуть через склад под покровом ночи. Но вместо этого умер там. Как это произошло? Полицейским 21 века потребовалось еще некоторое время, чтобы это выяснить. Грязная тряпка на руке грубияна намекала, что он порезался, когда брил голову жертвы. Возможно, за несколько дней, проведенных в сыром, зловонном подвале, рана воспалилась. Скелет, до того, как я его потревожила, лежал поперек люка. Едва заметные следы на загаженном полу позволяли сделать вывод, что гангстер пытался доползти до выхода, вероятно, намереваясь попытать счастье в тоннелях, но было уже слишком поздно. «Почему же он не поднялся через склад, как планировал?» — спросил Джеймс. Дверь из подвала оказалась заперта. Грубиян, по-видимому, не имел при себе ключа. Полиция обнаружила царапины вокруг замка, вероятно, нанесенные ржавым металлическим прутом, который валялся рядом с телом. И не исключено, лишь усугубил состояние раны. «Но почему дверь была заперта?» — не сдавался Джеймс. «Мы можем только предполагать. Хотя Малкольм упоминал, что скользкий Пит стал наследником преступной империи босса и вывел ее на новый и законный, по крайней мере, на первый взгляд, уровень. Вряд ли нам когда-нибудь доведется доподлинно выяснить, знал ли новый главарь банды о планах грубияна или догадался обо всем позднее». Но пока тело Альфреда Гэттерсби лежало непотревоженным 80 лет, складское помещение переделали и активно использовали, хотя новые владельцы ни разу за многие годы не проявили любопытства, что же скрывалось в запертом подвале. Кстати, мы с женихом заглядывали в обновленное здание еще в первый день по приезде в город. Табличка над входной дверью гласила, что строение принадлежало одной и той же семье с 1923 года. Очень шумное место, мне там не понравилось. Но Тоби, который по множеству причин так и не стал моим мужем, ни в традиционной церкви, ни по светским обрядам, чувствовал там себя в своей стихии, выплясывая на танцполе ночного клуба у скользкого Пита, названного так новым владельцем в честь любимого прадеда. Загадки. Пасхальные яйца. Сможете заметить название четырех известных тоннелей, спрятанных в этой истории? Подземные приключения Джейни. Во время экскурсионного тура по тоннелям Уэзергейта, в своей поездке в день рождения, Джейни Брукс отстала от спутников. Пару раз свернула не туда и очутилась в зале с двумя дверями – зеленой и красной. Но не очень-то и расстроилась, потому что гид рассказывал очень скучно. Чуть раньше она подняла с пола в одном из коридоров странную монету, которую теперь достала из кармана и подбросила. На одной стороне был изображен снегирь, а на другой – астролист. Упала монета птицей вверх, поэтому Джейни открыла красную дверь, вошла в плавно спускающийся тоннель и через 25 шагов оказалась на самом верху лестницы с 36 ступенями, ведущими вниз. У ее подножия обнаружился новый короткий коридор. Потребовалось всего 12 шагов, чтобы добраться до запертой двери с кодовой панелью. Нужное число равняется квадратному корню из количества шагов до верха лестницы, умноженному на квадрат количества шагов от ее подножия до запертой двери, умноженному на квадратный корень из количества ступеней. Какой код из 4 цифр откроет дверь? За ней Джейни обнаружила дартс с 3 дротиками. Она должна метнуть их в удвоенную двадцатку, утроенное число 17 и в центр мишени, чтобы панель за ней распахнулась. Какая итоговая сумма всех 3 попаданий требуется для открытия новой створки? Джейни сумела набрать нужные очки. Прошла через проем и очутилась в кромешном мраке. Единственное, что вело ее вперед, мигающие голубые огоньки. Она остановилась на краю обширного озера или пруда, кто знает, и заметила рядом небольшую лодку. Села туда, взяла весла и принялась грести. А 47 минут спустя, при средней скорости 1440 гребков в час, добралась до противоположного берега. Водное путешествие сильно утомило Джейни. Ей хотелось лишь побыстрее вернуться в отель и выпить чаю с кусочком 2 праздничного торта. Она проследовала к тоннелю с надписью «Выход», который оказался извилистым и шел с легким уклоном вверх, но привел к круглому залу. В нем на равном расстоянии располагались 7 дверей. На каждой была прибита табличка с именем одного из 7 гномов и цифрой. Небольшая вывеска рядом содержала пояснение, что, пройдя за открытую створку, вернуться уже не получится, поскольку та сразу захлопнется. Одна из дверей вела прямо на улицу с отелем Джейни, а остальные 6 — в первый зал, откуда началось ее путешествие. Она растерялась, не зная, какую из них выбрать, и еще сильнее пожалела, что откололась от группы и что не попросила лучше подарить на день рождения прыжок с парашютом. Но секундное отчаяние прервало шипящее сообщение из колонок местной акустической системы. «Обращаемся ко всем именинникам», — объявил чей-то голос с почти истерическим весельем. «Особая подсказка в особый день. Нужно выбрать дверь с номером, который равняется коду на панели к двери у подножия лестницы, умножить на сумму очков всех попаданий в мишень минус количество грибков, сделанных во время пересечения озера, и плюс количество букв в имени гнома на правильной двери». «О, Боже!» — вздохнула Джейни. «Как жаль, что я не записывала эти числа». Так какую из 7 дверей она выбрала, чтобы снова оказаться на улицах Уэзергейта? Док. 607-989. Ворчун. 609-776. Весельчак. 706-997. Тихоня. 690-799. Соня. 706-779. Чихун. 607-997. Простак. 677-098. Подсказка к финальному шифру номер 2. Запишите имя гнома из правильного ответа, так как оно и является ключевым словом, которая понадобится для разгадки главной головоломки в конце аудиокниги.